Глава 50. Он еще издали заметил, что конструкция уже возвышается над барханами. Конечно, вышка еще не могла работать, но то, что она уже почти собрана, его порадовало. Дячин молодец. Самара еще не заглушила мотора, а к нему же размашисто шел Баньковский. И еще издали начал. «Калинин, а ты где был?» «В степи», — коротко отвечал инженер, забирая из кузова рюкзаки. «Тебя сутки не было!» «Меньше», — сказал Горохов и потащил вещи в палатку. «Поездил вдоль реки, посмотрел новые места. Возможно, тут километров 20 на север есть еще одна водная линза». «Да ты что?» — инвестор обрадовался. «А большая далеко от берега». «Анатолий», — вдруг заговорила Самара, — «отстань от него, болен он». «Болен?» — Баньковский остановил Горохова на входе в палатку. «А что случилось?» «Клеща он поймал». — за инженера отвечала казачка. — Сейчас вытащу его, он отоспится. Вот потом и будешь спрашивать. — Клеща? — воскликнул инвестор. — Конечно, их тут море. Каждый день палатку вычищаем и каждый день находим. Пролазят. — Все, пока. Самара запахнула полог палатки перед его носом. Она действительно знала, как вытаскивать клещей. Горохов разделся, выпил воды, достал из своей медицинской сумки все, что могло бы понадобиться, и после этого лег на бок. Самара тоже скинула с себя верхнюю одежду, достала свои нехитрые медицинские приспособления, йод, тряпки, лампу, села рядом и начала что-то делать. Он ничего не чувствовал, а она каждые 15 секунд вытирала его бок мокрой тряпкой. Жаль, что время упустил. С ночи он мог глубоко уйти, а там легкие, как бы не пришлось в город ехать в клинику. «Как хорошо!» — вдруг сказала казачка. «Он тут далеко не полез, у ребра сидит. Сейчас буду его доставать. Только крови тут много». Он молчит, слышит только, как она дышит. Так проходит полминуты. И уже после казачка говорит удовлетворенно. «Вытащила гадину». «Но это не все. Лапы тоже нужно вытащить», — напоминает Горохов. «Два длинных крючка, которыми клещ цепляется за жертву, часто остаются внутри раны и еще долго отравляют жизнь жертве». «Знаю», — отвечает она со свойственной ей заносчивостью, «чего, мол, учишь ученого?» И добавляет, «в ране одна лапа осталась». Снова он лежит под кондиционером, ждет, а она ковыряется в разрезе и вытирает тряпкой кровь, вытекающую из него. Наконец Самара произносит, «все, все, достала, сейчас зашивать буду». «Шить не обязательно», — говорит инженер. «Ему даже под кондиционером тяжело. Градусника, конечно, тут нет. Но и без градусника понятно, что жар у него под 39, не меньше. Там синий тюбик с биогелем. Выдави немного вещества в рану, а сверху залепи рану медицинским скотчем». «Зашивать не нужно?» — не верит казачка. «Нет. Горохов давно уже приспособился к новым медицинским методикам. Бери тюбик». Она все сделала. Прежде чем заклеить рану лентой, казачка чуть подтянула края, поднесла зеркало, чтобы он мог посмотреть ее работу. «Молодец», — сказал Горохов. Говорил он это без всякой натяжки. Она и вправду была молодец. Впрочем, наверное, каждая женщина, живущая в степи и имеющая детей, должна уметь оказывать подобную помощь. А Самара потрогала его лоб. «Горячий. Да, жарковато мне». «Сейчас дам тебе поесть и сонного чая. Поспишь часов 10, и температура спадет, станет полегче. Сонный чай — большая сила». «Нет», — он садится и разворачивает Самару к себе лицом. «Некогда спать. Нам нужно закончить дело». «Закончить?» — она его явно не понимает. «Я поем, и ты поешь со мной, но спать мы не будем. Тебе придется поехать в город». Она смотрит на него в его воспаленные глаза. Кажется, казачка начинает привыкать к его манере вести дела. Женщина видит, что он не успокаивается, даже когда его сжигает жар. «И что мне сделать в городе?» «У пирсов найдешь большую лодку, у нее красная рубка. Это домик такой сверху. Там у этого мужичка навес. Под навесом товары, он торгует медикаментами прямо с лодки. Скажешь, что нужны антибиотики от укуса клеща». «Поняла». Она думала, что это все, и хотела уйти. «Нет, это не все!» Он взял ее за руки и не дал ей встать. «После скажешь, от этой жары можно сойти с ума. «Повтори». «Повторить?» — удивилась Самара. «Да, повтори». Горохов был серьезен. «От этой жары можно сойти с ума», — повторила женщина. «А он тебе должен ответить. Говорят, что будет еще жарче». «Он мне так ответит?» — она опять удивилась. «Откуда ты это знаешь?» «Что он должен тебе ответить?» — серьезно, почти строго спрашивал у казачки инженер. «Что будет еще жарче?» «Говорят, говорят, говорят, что будет еще жарче!» Он чуть повысил голос. «Запомни это. Каждое слово в его ответе важно. Если он не ответит именно так, то поворачиваешься и уходишь. Но если это тот, кто нам нужен, то он обязательно тебе ответит так, как положено. Поняла?» «Поняла. И что дальше делать?» «А как он тебе ответит, скажешь ему так. Вас будут ждать сегодня в полночь у скалы, похожей на клык. И объяснишь ему, как ту скалу отыскать. Ясно?» «Ясно. Так ты его там будешь ждать?» «Мы его там будем ждать. Мне нужно ему кое-что передать». «Ты что, поедешь к реке ночью, больной?» Она снова потрогала его лоб. «У тебя жар. Ты на свои глаза погляди. Вон зеркало». «Ты меня отвезешь». Он не стал глядеть в зеркало. «И что, это не подождет денек?» — спросила казачка, зная, что он не откажется от своей затеи. Инженер не стал ей объяснять, что удивительно ценный материал, волею судеб попавший в его руки, в такой жаре даже в сумке-холодильнике, закопанной в песок у реки, долго прожить не сможет. Он просто сказал ей: «Нет, нужно сделать все сегодня». «Ну хорошо, но до ночи время есть, ты можешь поспать пару часов». «Покормлю тебя, сама поеду к твоему мужичку, а ты поспи, быстрее выздоровеешь». «Некогда, у меня есть свои дела», — ответил инженер и полез в свою изрядно опустевшую медицинскую сумку. Самара ушла взять еды из той, что готовилась для рабочих. А Горохов остался один. Он не очень это любил. Ему были не по душе побочные ощущения, которые он испытывал после инъекции. Но сейчас это было необходимо. Он достал шприц со стимулятором, сам загнал себе иглу в бедро, но выдавил не всю жидкость из шприца, выдавил одну треть. Этого достаточно. И пока Самара не вернулась, взял из сумки лист бумаги и карандаш, устроился поудобнее и сел писать рапорт. Конечно, он собирался многое рассказать Палычу, но одно дело рассказ, а другое дело рапорт. Писал мелко, глаза после клеща немного слезились, но он старался на ограниченную площадь листа разместить наибольшее количество знаков. Писал он обо всем, о чем узнал, о Люсечке, о местных казачьих кланах, о докторе Рахиме, о цементе, о дороговизне перевозок, об организации охраны города, о камерах, о Тарасове, ну, как без него, о ботах, о странных баржах, что плывут на юг мимо города, и о барже с трупами обязательно, чтобы выяснили, кто и где эти трупы собирает, о главных людях в Палазне и об их отношениях друг с другом. Все, все, что тут происходило, было важно. И сразу за упомянутым фактом он писал свой анализ и выводы. Конечно, все его заключения были поверхностными и непроверенными, но аналитика от наблюдателя, находящегося на месте событий, руководством всегда приветствовалась. Там, на севере, люди хотели знать, что происходит тут. Они прекрасно понимали, что главная угроза их существованию генерируется сейчас здесь, в этих пограничьях, в оазисах, которые Север никак не мог контролировать. Когда пришла Самара с едой, он даже не взглянул в ее сторону. Он вспоминал что-то, а затем формулировал фразу так, чтобы в наименьшем количестве букв было выражено наибольшее количество информации. Фразы получались короткие, рубленные, но емкие. «Ты бы поел», — наконец произнесла Самара, так и не дождавшись, что он сам отложит бумагу. «Да, сейчас». Только после этого он взглянул на разложенную по чашкам, на этот раз немудреную еду. Горохов отложил бумагу, стал быстро есть, обдумывая что-то и вспоминая то, что тоже нужно будет еще записать. Ел молча, и казачка не решала с ним заговорить. А когда доел и отставил от себя пустую тарелку из-под гороховой каши, сказал ей: «Тебе уже нужно ехать. Посуду уберешь, когда вернешься». «Да, было еще жарко. И жара должна была простоять до 5 часов. но инженер хотел, чтобы она добралась до лодки Палыча именно в жару, пока людей на пристани не будет. — Еду, — сразу ответила Самара. — Давай все повторим. Он взял в руки бумагу и карандаш, но к работе не приступал, смотрел на казачку. — Зачем ты едешь на пирс? — Купить антибиотики от клеща. Мой мужчина словил клеща, лежит в температуре, — отвечала Самара, надевая брюки. — Что ты ему скажешь? — Скажу, от этой жары можно сойти с ума. — Что он должен ответить тебе? — Говорят, что будет еще жарче. — Верно, — Горох кивнул. — Что ты сделаешь после этого? — Скажу ему, что его будут ждать в полночь у скалы, что похоже на клык, и объясню, где это. Он поймал ее руку и крепко сжал ее. — Молодец. — Все верно. — Выпей побольше воды. Подтянул ее к себе, поцеловал в щеку. — Будь осторожна, я очень надеюсь на тебя. — Осторожно? — Кого мне в песках бояться? Все попряталось, в такую жару даже вараны прячутся. — Опасайся людей, они поопаснее варанов бывают. — А в городе Тарасова боятся? — догадалась Самара. — Всех, но его в первую очередь, — ответил Горохов и начал писать. Стимулятор действовал, инженер не чувствовал утомления, почти не ощущал болезни. Писал и писал. Особенно старался рассказать про санаторий, про реактор, что там видел. Горохов неспроста акцентировал внимание на этом здании. Он был уверен в целесообразности армейской операции, которая позволила бы захватить и сам этот удивительный куб, и кучу всякого другого неизученного оборудования. Да, армейские операции — это дорого, да и не всегда они бывают удачными. Но одно дело ловить какую-нибудь опасную, но небольшую банду по пескам. Там действительно армия малоэффективна. И совсем другое — захватить целый дом. Дом-то точно никуда не убежит. Вот только оборудование из него могут вывести, пока солдаты будут сюда добираться. В общем, весь его рапорт склонял руководство к привлечению армейских. Хотя сам он прекрасно понимал, что такая вероятность весьма невелика. Он исписал весь лист и едва смог уместить на нем все, что успел выяснить, и все, что обо всем этом думал. Свернул бумагу и спрятал ее в шов палатки. На входе, там, где никто искать не додумается. Сел, запил таблетку большим количеством воды. Спать, конечно, он не хотел. Взял сигарету. И тут приехала Самара. Он узнал ее квадроцикл по звуку двигателя. Горохов заволновался. Что так рано? Неужели что-то случилось? Он даже прикуривать не стал. Ждал, когда она войдет и все расскажет. А она вошла и сказала: «Я все сделала. Мужик с лодки будет ждать нас в полночь на берегу под скалой». «Сделала?» — удивился инженер. «Так быстро?» А она, не раздеваясь, стала пить воду. На лице у женщины через переносицу, там, где стык маски и очков, черная полоса от пыли. Казачка явно устала. Оторвалась от фляги с водой и произнесла: «Не так уж и быстро. 2,5 часа меня не было». Горохов взглянул на часы. Черт! Под этим стимулятором за писаниной он и не заметил, как пролетело время. Он встал, обнял ее. «Ложись, поспи, нам ночью еще придется покататься по степи». И стал надевать пыльник. Нет, он точно не смог бы сейчас уснуть. «А ты куда?» — спросила она удивленно. «Пойду взгляну, что там на буровой. А то заметят, что инженер сутками не появляется на участке. Этого допускать нельзя». Она, может, и поняла его, но смотрела все равно сукоризной. Считала, что это он зря.